Причину можно найти. Она была там, когда Гаэль упал, и она убила собаку. Я думаю об этом, сказал Луи. Что она тебе сказала? Я не говорил с ней ни о скале, ни о собаке. Мы говорили о ее первом муже. Он умер, упав с балкона, помнишь? Это ведь был несчастный случай. Падение, как с Гаэлем. Если это было убийство, сработано чисто и ловко. Что она говорит об этом? Луи пожал плечами. Говорит, что не толкала его, как и Гаэля, и дрожит, как осиновый лист. Впечатление такое, что у нее от этой истории мурашки по телу. Я справлялся о Диего Лакасте, который во время следствия за одну неделю из пламенного защитника превратился в угрюмого молчуна. Она это подтверждает. Даже говорит, что Диего всегда подозревал ее. До несчастного случая он был с ней словоохотлив и доверчив, и очень старался помочь следствию. Потом вдруг переменился, в глаза не смотрит, доверять перестал. Она говорит, что без поддержки Марии, Севрана и детей она бы не выпуталась. Ей известно, где Диего? Нет, но она явно рада, что избавилась от него. Он давил на нее, как старый молчаливый призрак. Марк дунул в бутылку. «И старый призрак тоже исчез», — сказал он. «Да», — Луи кивнул. Он прошелся по тесному номеру и встал у окна. Было начало третьего ночи. Матиас прикорнул на одной из кроватей. «Нужно узнать, что это за парочка», — вдруг сказал Луи. «Думаешь, она действительно существует?» «Да. Когда мы ее найдем, то увидим, правда это или лажа, и кто автор стишка, простой доносчик или убийца, который размахивает у нас перед носом красной тряпкой. Здесь нам наверняка кто-нибудь подскажет имя любовницы Гаэля». «Дорнас?» «Нет, Дорнас догадывается, но не знает. Нам нужен такой человек, который следит за всем, что происходит, с пользой для себя». «Мэр?»